Дыхание снова перехватило, но теперь действовало и поле, и удар. На мгновение показалось, что я сейчас потеряю сознание. Тело онемело, и я безвольно скатился вниз в обнимку с исчезающим демоном. Вдох, выдох, вдох. Когда состояние немного устаканилось, я медленно встал. Провел рукой по защитной пластине на груди. Нащупал длинную царапину, слегка прогнувшую металл. Хороший все-таки доспех. Надо будет за него поблагодарить. Меня подташнивало. Но пришлось боль и невзгоды послать куда подалее. Потому как я понял, что добрался до самого конца. Больше не было ни туннелей, ни развилок, ни новых пещер. Только одна огромная, почти черная жила, от которой разило магическим полем.